Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Ольга Громыко, Андрей Уланов. Космобиологи. «Купил бы ты, Стасик, корабль», — сказал Вениамин Игнатьевич, болтая ложечкой в чашке с чаем. Черным, крепким, душистым. Станислав Федотович подавился лимонной долькой. Кидать ее в кипяток он почитал кощунством, все витамины гибнут, и вкус чая напрочь забивается. Отбрызнувший в горло кислятины, аж слезы на глазах выступили. «Венька, а ты знаешь, сколько он стоит?» «Смотря какой», — рассудительно заметил Вениамин. «На круизную яхту, понятное дело, не хватит, а вот на транспортник, списанный года этак 30-40-го, запросто. У тебя ведь остались друзья на военных базах?» «Зачем мне эта гора ржавчины?» «Сделаешь рейс другой, отполируешь, потом движок заменишь, добавочные сопла поставишь. Лет через 10, глядишь, и до яхты дело дойдет. А главное...» Вениамин неодобрительно окинул взглядом холостяцкую квартиру с обширными месторождениями грязных тарелок и кружек. «Занятие у тебя появится получше, чем целый день перед компьютером сидеть, да голубей по паркам прикармливать. Тебе ж всего 47. Мужчина в самом расцвете сил». «И пенсии», — съязвил друг детства. «Ну, голубчик, ты ж сам вечно шутил, что специально такую профессию выбрал, чтобы уже в 40 на покой уйти», — рассмеялся Вениамин. Он был ровесником Стасика, но докторов отпускали на пенсию только в 55. Впрочем, этот и в 60 вряд ли уйдет. Фанатично влюбленный в свою работу терапевт-диагност, на которого молилась вся третья больница. Консультироваться к самому Бобкову прилетали даже с других планет. «Так ведь не зря правительство нам такой срок установило», — вздохнул отставной космодесантник. «47, а чувствую себя на все 70. Глянь, голова уже наполовину седая. А наполовину еще русая». По поводу собственной седины Вениамин вообще не заморачивался. На белобрысой голове ее почти не было видно. Не смущал его и небольшой животик, который доктор имел обыкновение выпячивать вперед, как щит, когда с кем-то спорил. «И выглядишь ты на 40, особенно если побреешься и китель наденешь. Сердце у тебя вообще как у 20-летнего. Сам позавчера слушал. Кончай киснуть, покупай корабль. Тебе, как заслуженному орденоносцу, еще и льготный кредит в банке дадут. И вперед, куда глаза глядят». Станислав усмехнулся, вспомнив детскую мечту. «Открыть новую звезду и назвать ее своим именем. Стас-2. Звучит? Вот только с возрастом, с избавлением от иллюзий, мечты меняются. Сейчас из новых земель разве что дачный участок светит». «Почему куда глаза?» «По маршруту. Открой вон любой инфосайт. Требуются перевозчики. Найму корабль с командой. Хорошие деньги, говорят, платят». «Да я и так не жалуюсь», — покривил душой Станислав. «Десанту платили повышенную пенсию почти в 2 раза больше, чем у того же Вениамина, но все равно хватало ее в обрез». «А будешь хвастаться?» — жизнерадостно заверил его доктор. «Как пройдешь по улице в капитанской форме, с фуражкой да с кубинской сигарой в зубах, все красотки твои будут». «Фантазер ты, Веня», — рассмеялся Станислав. «Нашел Дон Жуана». «А чего? Раньше у тебя хорошо получалось. Сколько девушек ты у меня отбил? Ты б еще вспомнил, как мы в 3-м классе за игровую приставку дрались». «Вот», — подхватил друг, — «ты же с детства мечтал водить космические корабли. А теперь надо всего-то». «Не дури голову, Венька», — решительно перебил Станислав, подливая себе чая. «Не нужен мне никакой корабль. Я уже на 3 жизни вперед налетался». Роджер Сакай смотрел на звезды, а они смотрели на него. И даже подмигивали, что для открытого космоса было крайне нетипично. Нервно подергав веком в унисон, капитан пиратского корвета Сигуре нахмурился и потянулся к клавише интеркома. Настоящий, не вирту. Серьезные ребята предпочитают вещи, которые не исчезнут после взрыва электромагнитной бомбы за обшивкой. «Винни». Ответа не было, хотя ком работал. Клипса исправно транслировала в капитанское ухо звуки с другого конца линии. Он наибольше всего напоминали яростное пыхтение, перемежаемое глухими ударами. «Винни!» — Роджер ужесточил тон. «Что ты там делаешь?» Пыхтение прекратилось. «Да, Кэп, Я внимательно тебя. Что ты вытворяешь в...» Камер внутреннего наблюдения у корвета не было, только термодатчики, и по голографической схеме корабля двигались три радужных пятна, самое крупное из которых теоретически было пилотом. «В правом коридоре». Винни смущенно кашлянул. «Пытаюсь отключить робота-стюарда». Своей выдержкой капитан, не сказать, чтобы гордился, но был ее уровнем вполне доволен. Вот и сейчас он всего лишь поперхнулся суррогатным кофе, а не разбрызгал его по всей рубке. «Стюарда? Я и не знал, что мы теперь круизный лайнер высшего класса». «Да это все Фрэнк», — принялся сбивчиво оправдываться пилот. «Помнишь разбит корабль, который мы обшарили на прошлой неделе?» «Помню», — нехотя признал Роджер. «Команде Сигуре катастрофически не везло не то что последнюю неделю, последний месяц, а то и год. Если совсем честно, им вообще никогда не везло, иначе они не унизились бы до подбирания объедков за более удачливыми космическими хищниками». «И что?» «Ну так Стюарт был в спёртом оттуда хламе. А нашему кретину итальяшке стало, видите ли, скучно, и он перепрограммировал железку в спарринг-партнёра по кунг-фу». Роджер нервно сглотнул, представив приземистого столового робота с ручками-вилками в позе затаившийся дракон или взлетающий журавль. «А чего сразу я?» — вмешался в разговор новый голос, высокий и быстрый, с заметным итальянским акцентом. «Этот стронсо сам к нему полез, не дал мне закончить. Еще 5 минут и...» «Еще 5 секунд, и он бы снес твою паршивую тупую башку!» «Хватит!» — рявкнул Роджер. Во Вселенной водилось не так уж много существ, способных вывести Винни из душевного равновесия, и, к сожалению, навигатор Сигуре входил в их число. Тощий, задиристый, одновременно отчаянно трусливый хакер умудрялся достать любого, вопрос был только в сроке. «Фрэнк, уйди с канала. Винни, еще раз объясни, что там у вас происходит». «Я пытаюсь скрутить этого проклятого робота и выключить его». Судя по возобновившемуся пыхтению, из робо-стюарда вышел знатный сенсей. «Ты не можешь с ним справиться?» — изумился капитан. Бывший сержант спецчастей Винсент Черноу, невысокий, но широкоплечий крепыш в самом расцвете сил, при некотором старании мог завалить даже медведя. Судя по многожды переломанному носу пилота, поначалу медведи еще отбивались, но потом стали просто разбегаться. «Я не могу с ним справиться аккуратно», — прорычал Винни. «Нам же эту штуку еще посреднику тащить». «Ага, сейчас». Поэтому окрику Роджер понял, что Фрэнк, уйдя с общего канала, остался на личном с Винни. «Я лучше тебе, болвану, руку сломаю, потому что ее в лазарете залечить на раз-два, а проволоку из никелида титана на внешних мирах хрен достанешь». «Винсент». «Да, кап», — насторожился пилот, как нашкодивший кот. «Отойди в другой конец коридора», — четко, словно диктуя, начал Роджер. «Достань из аварийной ниши в стене паука. Приклеим робота». «А коридор потом кто будет отмывать?» «Фрэнк, как зачинщик безобразия». Роджер снова посмотрел на мерцающие звезды. «Потом зайди в рубку и проверь третий обзорный экран». «Зачем? Я и так знаю, что он со вчерашнего дня мигает», — беспечно сообщил Винни. «Так», — протянул капитан. «Тогда где запись в ремонтном листе?» «Да я просто сказал мисс Отвертки, что...» Конец фразы утонул в серии коротких пронзительных гудков. Световые панели плеснули красными вспышками и медленно вернулись в обычный режим солнечного дня. «Кэп, если это снова одна из твоих учебных тревог...» — угрожающе начал пилот. «Нет». Роджер потянулся, смахнув локтем развешанные вдоль подлокотника виртокна. Перешел на общий канал и негромко скомандовал. «Готовность! Предбоевая! Команде занять места!» «Ой, Кэп!» — виновато пискнула Клипса. На сей раз тонким женским голоском. «Это что, по-настоящему? А я только начала разбирать наш второй конвертер». Роджер глубоко вздохнул и посмотрел в правый верхний угол рубки, где на жердочке сидел, нахохлившись и свесив пушистый цепкий хвост, пятый член экипажа. Петрович, исполняющий обязанности божественного петуха Аматерасу. Правда, Сакай сильно сомневался, что белый древесный ежик с планеты Ниагара сможет донести его слова до духов предков. Да и вообще капитан не был убежденным синтоистом. Просто иногда у него возникало желание сообщить высшим силам что-нибудь интересное. «Нет, ну вы слышали, а?» — вполголоса поинтересовался Роджер. Петрович неодобрительно чирикнул, вздыбил шерстку, перемежающуюся с длинными тонкими иглами, и, ловко перехватывая лапками жердочку, развернулся к капитану задом. Похоже, это означало, что духи не собираются покидать уютные храмы и тащиться за 3-9 парсеков, дабы помочь незадачливому потомку. «Капитан, «Я, кажется, нашла причину избыточного расхода топлива», — продолжала радостно тараторить механик. «В спектре выхлопа повышенное содержание трития. Следовательно, фильтры...» Все это было замечательно, но настолько не вовремя, что Роджеру захотелось сделать с миниатюрной синеглазой блондинкой что-то ужасное, даже, пожалуй, нечеловечески кошмарное. «Лейтенант Джилл Джелико», — отчеканил он, — «когда мы вышли к станции гашения, я объявил на корабле режим повышенной готовности. Припоминаете?» «Кажется, да», — смутилась девушка. «Будь пиратское предприятие более прибыльным, все системы корвета работали бы как часы и сияли до последнего винтика, а не норовили рассыпаться на ржавые фрагменты, держащиеся на местах только благодаря Джилл. Прозвище «Мисс Отвертка» ей, в отличие от прочих членов экипажа, решительно не нравилось. Механиком она была гениальным, только уж больно увлекающимся, за что однажды и поплатилась. Будучи лейтенантом технической службы космофлота, при аварийной тревоге побежала не к шлюпкам, как все остальные, а в корму, вручную глушить, пошедший в разнос реактор линкора. В военное время за такое награждают орденами, в мирное отдают под трибунал за нарушение приказа и техники безопасности. «А вот мне почему-то кажется...» Роджер оборвал фразу, закрыл глаза и медленно сосчитал до 10. «Ладно, воспитательную беседу отложим на потом. А сейчас будь добра, быстро и честно доложить, что там с двигателем». «Ну...» Джилл сделала паузу, видимо, проверяя, не развалилось ли за время разговора что-нибудь еще. «Он, конечно, немножечко того, но для старта и 3 конвертеров хватит, а 4-й будет готов минут через 15». «Вот и отлично». Роджер даже улыбнулся, хотя улыбка эта заставила обернувшегося Петровича отползти к стенке. «Действуй, мисс...» «То есть лейтенант». Роджер отключил связь, сцепил пальцы в замок и добросовестно попытался припомнить хоть одну из бабушкиных молитв, но в мысли упорно лезла только сама бабушка, неодобрительно поджавшая губы и качающая головой. Операция началась. В теории все выглядело просто, как схема кирпича. Получив наводку, точнее выложив за нее последние деньги, на транспортник с ценным грузом, пираты организовали засаду у станции гашения. Сектор был отдаленный и глухой, станция автоматическая, без единой живой души. Все, что требовалось от романтиков больших космических дорог, заявиться сюда первыми, развесить сигнальную сеть из мини-зондов и ждать, когда в нее залетит жирная муха. Чем-то даже напоминает старую добрую службу в галактическом патруле. Только сейчас Роджер Сакаи был по другую сторону закона. На практике все пошло наперекосяк. Уже с сигнала тревоги, а может, еще с мигающего экрана. О вынурнувшем из червоточины грузовике сообщил только 3-й по ходу зонд. Они вообще-то были одноразовые. Фирма-изготовитель гарантировала бесперебойную работу не дольше 36 часов с момента запуска и уж точно не рассчитывала, что кто-то соберет болтающийся в космосе мусор, наскоро подлатает и использует заново. Затем при попытке дать ход механик печально поведала, что в системе топливоподачи 4-й конвертер жестко сцеплен со 2-м, тем самым полуразобранным. В итоге пришлось разгоняться на 2 оставшихся, и грузовик успел не только подлететь к станции, но и благополучно погаситься. Еще оставался шанс догнать его до прыжка. Но шанс этот очень зыбкий, тоскливо подумал Роджер, глядя, как за грузовиком вытягивается длинный плазменный хвост. Уж там-то конвертеры были в порядке. «Выходим на параллель», — успокаивающе бормотал навигатор. «Запускаю мигалку». Роджер снова мысленно воззвал к духам предков. Под мигалку пираты переделали корабельный лидар, изменив длину волны и заставив работать в проблесковом режиме. Если не придираться к мелочам типа характеристик одиночного импульса, то не отличишь от маячка голополиции. «Посылай запрос». «Есть запрос». «Есть ответ», — оживился Фрэнк. Теперь, по крайней мере, грузовик не прыгнет, пока не узнает, кто и зачем его вызвал. «Командир, переключай связь на тебя». Видеотрансляции не было, но Роджер все равно привычно поправил фуражку, смахнул пылинку с обшлага, уже изрядно потертого полицейского мундира, и состроил каменную морду. Благодаря 1/4 японских генов она всегда выходила у Сакаи на славу. «Грузовое судно «Ариадна», приказывая вам лечь в дрейф», скомандовал он, на миг ощутив острый укол тоски по былой легальной жизни. «Повторяю, заглушить ходовые двигатели, лечь в дрейф, приготовить корабль к досмотру». Стандартные полицейские команды мог распознать и перевести даже самый примитивный транслятор. Но циферки в вертокне продолжали весело крутиться по нарастающей, перевалив уже за шестой десяток. Видно, с накладными у Ариадны было не все гладко, и капитан грузовика предпочел уклониться от их проверки. Мол, со связью какие-то проблемы. Не расслышали. «Кэп, они продолжают ускоряться», — булькнул Фрэнк. «Вижу», — огрызнулся Роджер. Чертов грузовик уже достаточно отдалился от станции и мог сгенерировать червоточину в любой момент. Волновался не только капитан. Сидящий на жердочке ежик мелко дрожал, впитывая псевдовибрисами хвоста исходящие от Роджера пси-сигналы. И когда хозяина захлестнула очередная волна эмоций, Петрович не выдержал. Пушистый шар с отчаянным писком перелетел через рубку и приземлился аккуратно к консоль управления орудиями ближнего боя. Теоретически, ха-ха-ха, консоль была заблокирована. Но едва лапки Петровича коснулись сенс-панели, как над головой Роджера грохотнуло, и черноту космоса расколола вспышка гигаваттного разряда. Луч прошел как минимум в километре от цели, однако на обзорном экране произошли волшебные изменения. Полоса плазменного следа исчезла, показатели ускорения грузовика вначале сменились цепочкой нулей, а потом ушли в минус. Роджер поспешно сгреб самовольного артиллериста с консоли и посадил на плечо. Петрович снова пискнул, на этот раз обиженно. «Какое счастье, что нынче мы пираты!» — пробормотал капитан, осторожно приглаживая растопыренные, царапающие щеку иглы. «В полиции за такое впаяли бы выговор с занесением и долго возили бы мордой по столу. Винни, начинай стыковку!» Полиция внутренних планет обычно стреляла только извещениями о штрафах, и удивление экипажа грузовика быстро перетекло в праведный гнев. Пока корабли стыковались, в адрес обнаглевших копов был сочинен длинный обвинительный монолог, вдохновенный и гениальный, но, к несчастью для вселенской культуры, так и канувший в лету. Потому что в открывшемся шлюзе показался не вежливый полицейский с оптической планшеткой, а штурмовой бронескафандр с газовым баллоном наперевес. Когда Роджер вошел в рубку грузовика, все уже закончилось. Экипаж живописно раскинулся на полу, блаженно улыбаясь миру. Младенчик-3 был очень гуманным препаратом. «Все здесь?» «Наверное», — прогудел в динамик возвышавшийся посередине Винни. «Хотя по каютам я не смотрел. Ты ж знаешь, когда я в этом красавчике...» Бывший сержант ласково провел рукой по нагрудной пластине. «Все вокруг таким хлипким становится. Сейчас пойду гляну». «Или», — предложил он, — «ты просто список экипажа проверь». «Угу». Роджер зацепился взглядом за одно из висящих у капитанского сиденья вертокон и замолчал. Прищурившись, вчитался в файл, побледнел. Скрипнул зубами и, осторожно ступая между телами, пошел к переходнику шлюза. Ужас крался за капитаном по пятам. Скользнул в камеру за миг до смыкания створок, след в след прошуршал по тоннелю между тягачом и грузовым контейнером, а потом забежал чуть вперед и брызнул в стороны, уставившись на вошедшего тысячу злобных бусинок. Роджер попятился. Он пятился все 10 метров, не отрывая взгляд от автоматически захлопнувшейся двери. Долго шарил ладонью по стене, пока не нащупал кнопку открытия шлюза. Спиной вперед валился в рубку, сел в позу лотоса и крепко зажмурился. «Эй!» Винни протянул руку, чтобы потрясти Роджера за плечо, но вовремя вспомнил об усилителях скафандра и просто хлопнул в ладоши возле капитанского уха. «Что случилось?» «Ты видел этот груз?» — простонал Роджер, не открывая глаз. «Что? Контейнер пуст?» — сполошился пилот. «Отчего же? Полон доверху. Сходи, полюбуйся». Капитан вяло махнул в сторону шлюза. «Там все 500 биоединиц. 500 бирюзовых клуш с малой медведицы. 500 проклятых декоративных куриц!» «Погоди, погоди!» Винни растерянно обернулся на окно с накладной. «Но ведь цена указана правильно. Значит, наводчик не соврал». «В том-то и дело», — тем же стонущим тоном продолжил капитан. «Поэтому у нас нет повода поднимать бучу и требовать от этого кровососа Леонардо возврата денег. Мы знали, что информация неполная, мы рискнули, взяв кота, то есть куру в мешке, и вот приехали». «Но если эти курицы действительно стоят больше 100 тысяч?» «На внутренних планетах, Винни, на внутренних планетах. А в пограничных мирах ты одного чокнутого любителя декоративных пташек будешь искать год, причем галактический». «Да ладно, Попытался утешить его пилот, сам еле сдерживая дрожь в голосе. «Ну, не повезло. Бывает. Нам же не привыкать сидеть на мели». «Мы не на мели», — пробормотал капитан, стеклянно глядя сквозь Винни. «Мы утонули». Две недели спустя уже начались осенние заморозки, и схваченная морозцем листва карамелью хрустела под сапогами. На домашний терминал, успевший обрасти пылью, пришел вызов от Николая Ивановича, жуликоватого, но для друзей в лепешку готового расшибиться интенданта. Станислав Федотович аж расчувствовался, увидев его румяную, щекастую физиономию, едва вмещавшуюся в экран. Хоть что-то в этом мире осталось неизменным. «Стасик, привет!» Вечный прапорщик оскалил два ряда белых, недавно имплантированных зубов и заговорщицки подмигнул. «Ты, говорят, корабль ищешь?» «Кто говорит?» — растерялся Станислав. «А, Веньк, что ли? Да это мы так, шутили под чаёк». «Жалко», — огорчился Иванович. «А я нашел. И даже на третий участок переписал, в металлолом. Может, все-таки заберешь? Хороший. По себестоимости материалов пойдет. А там электроника, между прочим, почти новая. 5 лет назад меняли. Себе бы взял, да летать некуда. Дачу разве что на Сигме 8 купить. Жена давно пилит». «Мне тоже некуда. И дачи нету, и жены». «Эх», — мечтательно сказал Иванович. «Кабы у меня жены не было, я б крейсер купил. Как раз пираньи недавно списывали. Зверь-машина. Представь, летят богатенькие туристы-толстопузы, на звезды глазеют, коньячок для храбрости попивают, а тут ты на боевом крейсере, розовом, в ромашке. Вжик! Мимо иллюминатора. Небось, мигом протрезвеют. Так что, берешь корабль?» «Да у меня всего 300 единиц на карточке», — попытался выкрутиться Станислав. Расстраивать Колю не хотелось. Человек хороший, душевный. А вот Венька у него схлопочет по первое число. «Мне не горит», — беззаботно отмахнулся интендант. «Он там на свалке хоть 5 лет может простоять. Никто не хватится. Ведомости-то прочерк. Бери, долетай». «Ну так пусть пока постоит», — поспешно подхватил Станислав. «Я еще подумаю, денег прикоплю. И это, на меня не оглядывайся, если кто захочет взять. Отдавай». «Стасик!» Возмущенно всплеснул пухлыми руками Николай. «Он же тогда точно в пыль сгниет. Зима на носу, дожди через день хлещут. Надо срочно его в ангар перегонять или хотя бы антикоррозийку обновлять. А то по весне одни посадочные ноги останутся». «Ты ж только что про 5 лет говорил», — усмехнулся Станислав. «Ага, как же, космический корабль за зиму рассыплется. Из картона он, что ли?» «Ну, так ноги до приезда инспекции простоят», — ловко выкрутился интендант. «А короб как решето станет. Тебе ж в нем летать, а не муку просеивать, верно?» «Коль, честно говоря, я и летать-то. Но приедь хоть в гости», — сменил тактику Коля. «Кофейку попьем, молодость вспомним». «Это можно», — с облегчением согласился Станислав. Кофеек оказался заборист, темно-коричневый, почти черный настой каких-то трав на самогоне. «Колевка!» — гордо сказал интендант, с аптекарской точностью отмеряя напиток в поцарапанные стаканчики. «Мое изобретение. Вся бригада ко мне за концентратом бегает. А рецепт? Ни-ни. Надо ж как-то авторитет поддерживать». Посмеялись, выпили. Николай тут же разлил снова. «Ты это, не переусердствуй», — Станислав прикрыл стаканчик ладонью. «Сегодня все-таки только среда». «А у меня завтра выходной», — беззаботно отозвался Коля. «Могу хоть до НЛО допиться». «Можно подумать, ты трезвым никогда НЛО не видел». Станислав утратил бдительность, и стакан мигом наполнился. «Нет», — серьезно сказал Коля. «Трезвым я все их тарелки и рюмки на раз опознаю, даже против солнца». Станислав верил. В военной академии его тоже учили отличать туристический лайнер «Шириан» от военного крейсера «Навцев». Хотя первый напоминал разозленного дикобраза, а на втором только розового бантика не хватало. Выпили, заживали колбаской. Реакция у Станислава слегка упала, и накрыть рюмку он не успел. «Слыхал? 7-х дексов в производство запускают». В подпитии Николай обожал выбалтывать мелкие служебные тайны, поэтому очень тщательно относился к выбору собутыльников. «Декс Компани же вроде вообще хотели прикрыть», — с отвращением напомнил Станислав. «После того, как шестеркам крышу снесло». «Так не всем же, а всего 2%. Там вроде в мозговых имплантатах дело оказалось. Брак партии. Говорят, устранили». «Ничего себе устранили». Станислав раздраженно стукнул рюмкой о стол. И Коля тут же услужливо ее наполнил. Из одного 37 человек в аварии погибло, другой голыми руками шестерым шею свернул. Стасик, поверь, без них погибло бы на порядок больше. Вспомни хоть штурм на котиках. Без киборгов нипочем бы мы их не взяли. Пришлось бы здание взрывать. Сколько там заложников сидело? 700 или 800? А если б сами киборги здание захватили? Стасик, не мели чуши. Там были единичные срывы, нарушенный контакт процессора с мозгом. Как если бы корабль с внезапно помершим пилотом на город упал. Что, корабли тоже больше выпускать не будем? Будем, согласился друг. Потому что за корабль все-таки не только пилот отвечает, но и навигатор, капитан и прочий экипаж, которые худо-бедно судно посадят или хотя бы от города отведут. А тут все в одной черепушке, и неизвестно, что она там себе варит. Да ну, не очеловечивай технику. Там намертво зашитые программы плюс запись. Всегда можно понять, где сбой прошел. Ага, не очеловечивай, проворчал Станислав. Ты с ними работал? Нет. А я да. С виду вроде люди, а глаза мертвые, как на зомбика смотришь. С ксеносами и то приятнее общаться. Они хоть и ведут себя странно, зато и выглядят так же. Чего с них, инопланетян, взять? Неужели нельзя было такую оболочку скроить, чтобы сразу видели? Биомашина, а не гуманоид. Так ведь удобнее в имеющуюся форму зашивать, а не с генной инженерией химичить. Но почему человеческую? Не унимался друг. А ты какую хотел? Медвежью? «А руки, моторика?» Коля тоже раскраснелся, распалился и отчаянно жестикулировал бутылкой в подтверждение своих слов. «Да и мозг в качестве сопроцессора либо базы данных использовать можно. Экономия нанотехники». «Не, Стасик, страшнее хищника, чем человек, природа не придумала. А если его имплантами нашпиговать?» «И что еще они им присобачили?» Чуть успокоившись, поинтересовался Станислав. «Лазерный взгляд? Ядовит плевок?» Да вроде просто ошибки предыдущих убрали. Та же шестерка, только люкс. Огу, и новых насовали. Станислав мрачно рассеянно выпил. Киборгов он терпеть не мог, всегда недолюбливал. А после той злополучной операции с захватом маяка вообще наотрез отказывался с ними работать. К счастью, через какой-то месяц и пенсия подоспела. Слушай, да ну их к чертям собачьим. Нашел тему. Ну их. Покорно согласился Коля, опуская руку с опустевшей бутылкой под стол и поднимаясь полной. «Нам тут новенький планетарный истребитель пригнали. Стоит покуда в самом дальнем отсеке. Начальство совещается то ли припрятать на черный день, то ли наоборот, погонять на низком ходу. Пусть видят, что мы не лыком шиты». «Кто видит?» — не понял Станислав. «Самую крупную пиратскую флотилию они частью уничтожили, частью разогнали 8 лет назад». А шпионы наверняка срисовали корабль еще во время перегона. «Все», — туманно ответил интендант, — «пусть знают, что мы тут бдим и на страже». «Смотри, чтоб и он не сгнил, покуда вы секретничаете», — фыркнул десантник. «Дали б лучше курсантам, пусть учатся. Все равно, небось, скоро в массовое производство пойдет. Придется на них боевые вылеты совершать, а вы, ребят, все на старье гоняете». «Так, может, все ж сходим в ангар?» Николай жил в военном городке у самого космодрома. Из окна пятого этажа стоящие на поле корабли были видны как на ладони. Один как раз взлетал, вертикально поднимался на сиреневом хвостике выхлопа, все ускоряясь, пока рев не достиг пика, а потом резко смолк, включился межпланетный, почти бесшумный двигатель. Корабль на миг завис на месте, затем кузнечиком нырнул в облако и исчез. «Покажу красавчика, заодно и грузовик свой глянешь». Станислав отрицательно помотал головой. Колевка хмельным теплом заплескалась от уха до уха. Зачем человеку смотреть на транспортник, который он не собирается покупать? Хотя истребитель интересно было бы пощупать. «Да». «Ты меня уважаешь?» — надрывно вопросил Николай. Станислав кивнул. Колевка забулькала от макушки к затылку. «Тогда пошли!» Прапорщик выкарабкался из-за стола и выволок слабо упирающегося гостя. «Только посмотрим. Будешь знать, чего лишился». Глоссарий. Сигуре. Осенний дождь. Перевод с японского. Вирту. Виртуальной, голографической. Сленговое выражение. Электромагнитная бомба. Оружие массового электронного поражения уничтожает электронные приборы и электрическое оборудование. В быту его с успехом заменяет уборщица со шваброй. «стронцо». Итальянское ругательство соответствует нашему «дерьмо», «засранец» и тому подобное. Вирт окна. Если долго-долго сидеть за обычным монитором, их тоже можно увидеть. Это когда окна выползают из экрана и начинают кружиться вокруг пользователя. Конвертер. Преобразователь, от латинского «converto». В данном случае гелия в гелий-3 для термоядерной реакции. Один из авторов сомневается в научности этого утверждения, но соглашается, что без конвертеров на космическом корвете никак. Аматерасу. Богиня Солнца в синтоизме. Станция гашения. В связи с особенностями конструкции прыжкового двигателя после прохода червоточины внепространственного тоннеля между двумя черными дырами, кораблю необходимо погасить квантовую вибрацию. Авторы не знают, что это, но звучит внушительно. В реакторе перед следующим прыжком. Можно и подождать, пока она не утихнет сама, от 3 недель до 2 месяцев. У крупных кораблей имеются автономные системы гашения, средним и мелким приходится пользоваться специальными орбитальными станциями. Лидар. Лазерный радар. Единица. Универсальная галактическая электронная валюта. Точный курс к бумажной спрашивайте в обменных пунктах вашего города. Киборг. Биологический организм, содержащий механические или электронные части. В каком-то смысле киборгом можно считать даже бабушку со вставными зубами, но в данном случае авторы имеют в виду более совершенную модель.